Глава 4. Странный мальчик. Она стояла в огромном вестибюле с потертым паркетным полом и стенами, отделанными темными деревянными панелями. Справа от Кейт широкая изогнутая лестница вела на галерею. Свет проникал в холл только через узкие окна над входной дверью, но бледные серые полосы растворялись на полпути, словно не могли пробиться сквозь пыль и затхлость. Вокруг было пусто, если не считать огромной картины на левой стене. На ней масляными красками был изображен мужчина с обнаженным торсом и длинными спутанными волосами, падающими на лицо, который голыми руками душил чудовищного морского змея. В его широко раскрытых глазах отражались триумф и безумие. Кейт вздрогнула. Услышав тихий шелест, она подняла голову. На галерее в тени колонны стоял мальчик, который смотрел на нее сверху вниз. Когда он понял, что гостья его заметила, то отступил на шаг, но продолжал наблюдать за ней. «Привет», — обратилась к нему Кейт. Ее голос эхом отразился в огромном помещении, и она невольно вздрогнула. Так неожиданно громко он прозвучал. «Ты Густав?» Мальчик помедлил, но потом настороженно кивнул. Кейт подняла повыше папку с рисунками. «Твоя?» Густав уставился на папку. «Где ты ее взяла?» — спросил он так тихо, что Кейт едва расслышала его голос. «Нашла вчера внизу на пляже и хотела вернуть тебе». Густав некоторое время колебался, но затем вышел из тени колонны и медленно спустился по лестнице. Кейт пристально рассматривала мальчика. Он был примерно ее возраста, с короткими темными волосами и бледным лицом. Когда он остановился перед ней, не поднимая глаз, Кейт вдруг подумала, что он предпочел бы сделаться невидимым. «Я Кейт», — сказала она, протягивая ему папку. «Вот». Густав взял ее и пробормотал. «Спасибо». Но так и не взглянул на нее. Затем он неуверенно переступил с ноги на ногу и замолчал. В сущности, Кейт выполнила то, ради чего пришла, но уходить ей пока не хотелось, поэтому она указала на папку и произнесла. «Я заглянула внутрь. Ты здорово рисуешь». «Спасибо», — снова пробормотал Густав. Повисло неловкое молчание. Кейт показалось, что где-то хлопнула дверь, и она огляделась. Куда же пропал дворецкий? «Хочешь пойти ко мне в комнату?» — внезапно спросил мальчик. Кейт удивленно посмотрела на него и, пока он не передумал, ответила. «Да, с удовольствием». Густав развернулся и беззвучно, словно призрак, помчался вверх по лестнице. Кейт последовала за ним. Ее рука скользила по гладко отполированным перилам, а толстый ковер на ступенях заглушал звуки шагов. Чем выше она поднималась, тем сильнее ощущала запах старого дерева, которым был пропитан весь дом. Дверь в комнату Густава была прямо напротив лестницы. Он бесшумно закрыл ее за ними, и Кейт огляделась. Два окна на противоположной стене были шире, чем в передней части дома, и пропускали гораздо больше солнечных лучей, которые заливали выцветшие бежевые стены, темную мебель и почерневший от копоти камин. На письменном столе Кейт обнаружила бумагу для рисования и карандаши. В остальном в комнате почти не было личных вещей. Никаких постеров, фотографий или разбросанной одежды, как у нее самой и ее брата. Она подняла голову и посмотрела на потолок высотой около 4 метров, на котором красовалось некрасивое пятно от воды. Быстро отведя взгляд, Кейт задумалась, что бы такое сказать, чтобы не обидеть Густава. «Уютно», — наконец выдавила она. Густав нахмурился и огляделся. «Ты так думаешь?» «Если честно, просто ужас». Губы Густава дернулись, как будто он хотел улыбнуться. Он сел на кровать и какое-то время молча смотрел в одну точку. «Когда мне было 6 лет, мы переехали в новый дом». Неожиданно заговорил он. «Я всегда любил гулять на улице. Поэтому моя мама нарисовала на стенах деревья и поля, а на потолке — небо с облаками. Комната была вдвое меньше этой, но она была просто идеальной. «Ух ты!» — ответила Кейт. «Класс!» Она присела рядом с мальчиком. «Твоя мама умерла, да?» — осторожно спросила она. Легкая улыбка исчезла с лица Густава. «Да. И папа тоже. Мне очень жаль». Кейт задумалась, не слишком ли бестактно продолжать расспросы. В конце концов, они едва знали друг друга, но любопытство взяло верх. «Как это случилось?» Густав отвел взгляд. «Разбились на машине». «Ох, боже, это ужасно! И с тех пор ты живешь здесь?» «Да». Он уставился в одну точку на стене. «До тех пор я и не слышал ни о Даркмурхолле, ни о тете Этельде. А потом вдруг оказалось, что кроме нее у меня больше никого нет». «Ты с ней никогда не встречался?» «Нет. Да она мне и не тетя на самом деле. Скорее, двоюродная бабушка или что-то в этом роде. И если бы ее воля, она бы меня сюда вообще не брала. Но по ее словам, она должна была исполнить семейный долг». Он ненадолго замолчал, а потом почти шепотом добавил. «Я так по ним скучаю». Кейт не знала, что сказать. Она попыталась представить, что было бы, если бы ее родители и брат погибли, и ей вдруг пришлось бы жить с кем-то совершенно чужим, кто даже не хотел ее принимать. От одной только мысли у нее внутри все сжалось. Как бы ее ни раздражало молчание между родителями, и как бы порой ее не бесил Бен, девочка не могла представить себе жизнь без них. Густав тихо всхлипнул и украдкой провел рукавом по лицу. Кейт надеялась, что он не заплачет. Она не знала, что делать со слезами, ни со своими, ни с чужими. Чтобы как-то сменить тему, она встала и подошла к письменному столу, заваленному карандашными эскизами. Большинство из них представляли собой виды Даркмурхолла и довольно подробные рисунки жутких горгулий. Один демон с разинутой пастью и светящимися глазами особенно заворожил ее. Густав встал рядом с ней. «Жутковато, да?» «Определенно», — подтвердила Кейт. «Почему их тут так много?» Он пожал плечами. «У Гренвилей полно различных причуд». Кейт усмехнулась. «Не пойми меня неправильно, но, насколько я слышала, ты тоже член этой семьи, Густав». «Густава меня только тетя зовет. Ты можешь звать меня Газ». «Окей». Кейт вспомнила разговор с Билли. На самом деле Густав, точнее Газ, оказался не таким уж и плохим. Да, он был молчаливым и замкнутым, но никак не странным типом, как называл его Билли. Газ начал искать что-то среди рисунков, отодвигая их в сторону. «Есть еще одна статуя. Тебе непременно надо ее увидеть. Она должна быть где-то здесь». Стопка листов неожиданно соскользнула со стола и с шорохом упала на пол. Под ними оказался круглый металлический предмет, цепочка которого зацепилась за основание настольной лампы. «Постой-ка!» — воскликнула Кейт. «Я уже видела эту штуку! На рисунках в твоей папке!» «Осторожнее!» — попросил Газ. «Этот компас достался мне от прадеда». Бережно сжав кулон пальцами, Кейт принялась его рассматривать. Он был около 5 сантиметров в диаметре и сделан из безупречного серебристо-блестящего металла. На крышке было выбито рельефное изображение бородатого мужчины с надутыми щеками. «Это твой прадед?» — спросила Кейт. Газ усмехнулся. «Нет, это Эол, бог ветров». «Ага. И что он делает на компасе?» «В древнегреческих мифах было 4 главных ветра, дующих с разных сторон света», — объяснил Газ. «Один с востока, другой с юга и так далее. Возможно, потому он и здесь». Кейт осторожно просунула ноготь в узкий паз на боковой стороне и откинула крышку. Под ней появилась изящная роза ветров, играющая разными оттенками на перламутровом фоне. По краю были выгравированы тонкие переплетающиеся линии, а в центре поблескивала игла, опирающаяся на маленький сияющий черный камень. У нее в руках была работа настоящего мастера, и хотя компас был очень старым, время не оставило на нем следа. «Повернись», — сказал Гас. Кейт развернулась вокруг своей оси, не сводя глаз со стрелки компаса, которая все это время слегка дрожала, указывая прямо на кровать Густава. «Значит, север там?» — спросила она, указывая в том же направлении. Мальчик кивнул. Кейт еще раз с восхищением осмотрела компас со всех сторон, потом закрыла крышку и вернула его Гасу. «Очень красивый. Он дорогой?» «Думаю, да. Футляр из серебра, а камень в центре — настоящий черный бриллиант. Мой прадед завещал, чтобы компас оставался в семье. С тех пор он передается из поколения в поколение». «Почему именно он?» «Не знаю. Августус специально указал это в завещании, и пока что все уважали его волю». «А стихотворение, которое было на одном из рисунков?» — вспомнила Кейт. «Оно тоже как-то связано с компасом?» «Да. Августус сам вписал этот текст в завещание, но не оставил никаких объяснений». «Как там было? Что-то про утро и полдень. Ты можешь прочитать?» «Я знаю его наизусть», — ответил Гас. «На рассвете сияние, в полдень дымок, вечером звон, в полночь смерти порог. Где в круге Писания сойдутся пути, ветрам и спасти демона волю дадим». «Это похоже на загадку», — сказала Кейт, — «как в поиске сокровищ». «Вполне возможно». «Утро, полдень, вечер, когда они пересекаются», — пробормотала Кейт, задумчиво прикусывая губу. «Утром светает, значит, возможно, речь о свете. Дым из трубы? Это работа в полдень. Вечером звонят колокола, а в полночь... умирают?» Она вопросительно посмотрела на мальчика, но тот лишь пожал плечами. «Или, может, это про возраст? Детство, утро, юность, полдень и так далее?» «Даже не пытайся», — сказал Гас. «Никто до сих пор не смог понять, что означает этот текст». «Но ведь должна же быть причина, по которой твой прадед его записал». «Кто знает. Августус был известным чудаком. Может, это просто бессмысленный набор слов». Кейт попыталась скрыть свое разочарование, но Гас был прав. Стихотворение могло означать что угодно, если его семья на протяжении многих поколений не догадалась, о чем идет речь, то вряд ли она разберется в этом за несколько минут. Кейт подошла к одному из больших окон и посмотрела на море. Особняк стоял всего в нескольких метрах от края скалы. Под комнатой Густава, видимо, когда-то была пристройка, которая доходила до самого обрыва, но со временем кусок скалы обрушился и унес часть здания в пучину. Кейт с содроганием подумала, не упадет ли в один прекрасный день вся усадьба в море. Гас прервал ее мысли. «Спасибо, что зашла ко мне», — тихо сказал он. Кейт удивленно посмотрела на него. «Почему ты благодаришь меня?» «Со мной давно никто не разговаривал. Ну, я имею в виду, по-настоящему». «Неудивительно, если тебя никто не видит», — ответила Кейт. «Один парень из деревни сказал мне, что тебя считают довольно странным». Гас уставился на компас, который держал в руке. «Странным, да? Я всегда думал, что они считают меня просто нелепым». Он снова шмыгнул носом и добавил. «Сначала я сам не хотел ни с кем общаться, а теперь никто не хочет общаться со мной. Иногда мне кажется, что люди вообще не замечают, что я еще здесь». «Неудивительно», — беспечно повторила Кейт. «Мне ты тоже кажешься довольно странным». Гас посмотрел на нее, округлив глаза. Прежде чем он успел всерьез обидеться, Кейт рассмеялась и добавила. «Но странности — это здорово! потому что нет ничего хуже скуки и скучных людей.